Глава 15. Ультиматум. Пришла в себя, когда поняла, что стою на газоне, а Шахрияр обнимает меня, нежно гладя по спине. «Я идиот, прости. Не подумал, что без ипостаси ты будешь чувствовать себя настолько уязвимой. Я не хотел пугать тебя. Хотел отвлечь, ведь мне знакомое чувство пустоты, которое ты испытываешь сейчас». Я молчала, медленно приходя в себя. Испугалась, конечно, конкретно, однако потеря ипостаси тут была ни при чем. Скорее, мое неумение управлять лунмом тому виной. В остальном же летать на местном аналоге легендарного Пегаса было до одури круто. А еще стоять так, уткнувшись лбом в каменную грудь Шаха. Как же он пахнет. Ой, нет-нет, я не это хотела подумать. Плохая голова, плохая. Резко отстранившись, испуганно посмотрела на Шариса. Шахрияр нахмурился, вынужденно выпуская меня из своих объятий. «Шала, хочешь вернуться во дворец на моей буре? Она спокойнее и привыкла к ночным полетам». Я кивнула, чувствуя, как напряжение момента постепенно отступает, а желание продлить это волшебное ощущение свободы растет. Наг помог мне взобраться на спину черной лунмы, величественной и грациозной, с блестящей шерстью и мощными крыльями, и запрыгнул позади, мягко приобнимая одной рукой за талию. Дышать на порядок стало тяжелее. Буря мягко взмахнула крыльями, и мы взмыли в ночное небо, оставляя позади мерцающие огни аллеи фонтанов. Полет был плавным и умиротворяющим, и я попыталась расслабиться, чувствуя, как ветер нежно ласкает лицо. Шах казался спокойным и сосредоточенным, но в его взгляде мелькала та самая хмурость, что я заметила еще на земле. Когда мы приземлились у дворцовых ворот, он помог мне спуститься и тихо сказал: «Мой Адаш проводит тебя в твои покои. Отдохни, Шала. Завтра будет еще более напряженный день». Я кивнула, пытаясь улыбнуться, но улыбка однозначно получилась дёрганой. Шахрияр быстро повернулся и ушел, не оглядываясь, словно торопился скрыться от собственных мыслей. Он повел и бурю, и звездочку на конюшне. «Ваша светлость?» — неуверенно позвал меня высокий и очень мощный страж. «Да-да, идем». Возле покоев мы оказались довольно быстро. Адаш откланялся, зыркнув на стражей у моих апартаментов, и я тоже задерживаться не стала, вошла в гостиную при спальне. Закрыв дверь за собой, я оперлась спиной о холодное дерево и глубоко вздохнула. В голове крутились мысли о нем, о том, как Шахрияр изменился за столь короткий срок. Тот мужчина, который силой тащил меня на ритуал лишения ипостаси, словно растворился в ночи. Теперь передо мной стоял другой Шахрияр. Мягкий, внимательный, почти нежный. Он будто подменил злобного наместника. «Прямо как я, Шалару», — подумалось к моему собственному удивлению. Я медленно вошла в спальню. Но едва переступила порог, как вдруг меня кто-то схватил. Вскрик почти сорвался с моих губ, но темная мужская фигура одной рукой накрыла рот, а второй сжала горло до хрипа. «А, где мой самострел? Толку его было делать, если он лежит в секретере?» «Что ты творишь, Шала?» Прорычал знакомый голос, полный ярости и боли. Передо мной стоял отец Шалары, Дашал Хасис. Глаза советника сверкали гневом, губы сжались в тонкую линию, из которой с трудом вырывались слова. «Как так получилось, что твоя ипостась погибла?» Зашипел Наг, сжимая мою шею все сильнее, словно пытаясь выплеснуть всю свою ядовитую злость, пока она не отравила его самого. «Девочка!» Я закашлялась, пытаясь вырваться из его железной хватки, но силы покидали меня с каждой секундой. Сердце колотилось так громко, что казалось, его слышат все вокруг. «Папа, отпусти меня!» С трудом выдавила я, стараясь сохранить голос спокойным, но внутри все горело от ужаса. К такому я точно была не готова. Мужчина смотрел на меня с такой яростью, что мне сразу стал понятен поступок Шалары. Живи я с таким тираном, тоже сбежала бы в другой мир. Правда, подставлять так другого несчастного не стала, В глазах Нага плескалось безумие, а слова сыпались, как град. «Ты чуть не похоронила весь мой план. Ты назови хотя бы одну причину, чтобы я не придушил тебя, девочка». Я не знала, о каком плане он говорит, но его безумие пугало меня куда больше. Собрав последние силы, я попыталась вырваться и отступить назад, но хватка советника не ослабевала. У меня не было ни одного шанса, чтобы физически противостоять этому зверюге. Значит, надо искать другой выход. Он говорит, что ждет от меня объяснений. Надо придумать что-то очень достойное. Или нет? Прохрипела тихо, сбивая этим папеньку Шалары с толку. Мужчина нахмурился, чуть попустив силу хвата пальцев. Я сделала долгожданный вдох, после чего отвела правую руку и со всей силы ударила Дашала снизу, прямо в край подбородка. Папа всегда говорил, что этот удар крайне болезненный. Он позволяет дезориентировать противника, а иногда даже вывести его из строя. Конечно, мой замах и сила были не настолько мощными, как хотелось бы, поэтому Дашал остался в сознании. Однако его челюсть клацнула настолько громко, что казалось, стражи вот-вот вбегут в спальню мне на помощь. Только я никого дожидаться не стала. С меня хватит. Оттолкнув советника, я подбежала к секретеру, вытащила самострел и прицелилась. «Что это?» Испуганно замер Хасис, прекращая любые попытки подняться с места. «Откуда это у тебя?» По лицу мужчины пробежала дрожь. Он испуганно огляделся по сторонам, как будто ожидал увидеть моего тайного помощника. А мне подумалось. Неужели в этом мире есть пистолеты?» «Неважно», — отрезала я, быстро подбирая самый подходящий ответ. «Поднимайся и убирайся вон, пока я не похоронила рядом с твоими планами и тебя заодно». «Что? Да как ты смеешь? Ты...» «Что здесь происходит?» Я с облегчением выдохнула. В дверях, смежных с покоями Шахрияра, стоял сам наместник. По лицу мужчины было видно, как ярость быстро заполняет его до краев, грозясь выплеснуться на всех близстоящих. К моему удовольствию, таким как раз был Дашал Хасис. «Ничего предосудительного, ваша светлость», — отчитался советник, с кряхтением поднимаясь. Наг продолжал нервно коситься на мой деревянный пистолетик со взведённой пружиной. При этом пытался взять свои эмоции под контроль. «Всего лишь заботливый отец пришел навестить свою любимую дочь». «Ага, такую любимую дочь, что она аж сбежала от тебя в другой мир». «Я велел никого не пускать к моей жене». Шах прищурился и сделал первый шаг. При этом наместник выглядел очень угрожающе. «Императорские адаши никак не могли меня ослушаться». «Всё так», — Хасис поморщился. «Именно поэтому мне пришлось...» Шах за долю секунды оказался рядом с советником, и тот запнулся на полуслове. Шиарис с Дашалом были практически одного роста, однако, глядя на нагов, казалось, что Шахрияр возвышается над одним из советников императора. «Ты еще не в темнице», — тихо прошептал Шиарис, одаривая своего оппонента угрожающим прищуром. «Только потому, что твоя дочь — моя жена». Я почувствовала, как напряжение в комнате достигло предела. Взгляд Шаха был холоден и непоколебим, словно стена, через которую не пробиться. Дашал Хасис, хоть и пытался сохранить лицо, явно понимал, что сейчас он в проигрышном положении. Его губы дрогнули, но слов не последовало. Шах сделал шаг вперед, и в его голосе прозвучала стальная решимость. «Если ты еще раз осмелишься угрожать ей или вмешиваться в наши дела без моего ведома, последствия будут необратимы». Советник опустил глаза. Но я увидела, как в его взгляде мелькнула смесь возмущения, страха и злобы. «Что ж», — выдавил из себя Наг через силу, — «тогда я вынужден вас оставить». «Уходить тем же путем, которым явился». Шах презрительно хмыкнул, дожидаясь действий от Дашала. Вытянутые уши Нага горели от позора. На прощание папенька подарил мне хмурый взгляд, после чего сжал губы в тонкую полоску, подошел к окну и спрыгнул вниз, как вор, как какой-то бандит. Шах подошел к распахнутому окну и закрыл его, презрительно поморщившись. «Поставлю стражей под твоими окнами». Шах нахмурился и бросил на меня косой взгляд, резко задергивая тяжелые плотные шторы. «Не понимаю, почему ты не поставил охранные руны на окна и двери? Ты же специалист в этом. Раньше всегда так делала, жутко этим раздражая». Глаза наместника переместили свой фокус на мою руку, а точнее самострел, который эта рука держала. «И откуда у тебя эта штука? Надеюсь, ты не у императрицы ее украла?» «Ах, точно!» Из быстрых кадров воспоминаний Шалары я видела несколько подозрительных моментов. Один, когда избранная Альтаиром девушка из человеческой расы посреди парка что-то похожее на пальбу из пистолета делала. Правда, Шалара стояла очень далеко от эпицентра бойни. Естественно, не просто так. Дашал приказал дочери держаться подальше от герцогини Моран, прекрасно зная о плане советника Раш. Он же сам его заставил воплотить в жизнь это покушение. Все было слишком далеко. Я решила, что заклятая соперница Шалары держит в руках какой-то местный магический боевой артефакт. Во второй раз, бой девушки с Василиском, я больше пялилась на размер огромного змея, в которого обратился отец Шайтара. Он вызвал во мне куда больше эмоций, чем оружие в руках герцогини. Но если мой самострел похож на него, а Шахрияр называет пистолет «эта штука», что явно выдает его неосведомленность, у меня в горле пересохло от волнения, то вдруг она такая же, как я? Вдруг она попаданка? Понимаю, звучит жалко, но если просто на долю секунды допустить эту нелепую мысль... «Ты молчишь?» «А?» — опомнилась, вскинув подбородок. «Я жду твой ответ. Успокой меня. Это не артефакт Вивиан?» «Нет, это...» Шахрияр подошел ближе, коснулся моего локтя и вынудил поднять самострел на уровень его глаз. «Весьма опасный способ присмотреться, как бы промеж глаз не получить». Я вывернула оружие так, чтобы дуло смотрело в сторону. Дерево. Точно не ее. Шах посмотрел мне в глаза, улыбнувшись краем губ. «За этим тебе нужен был резчик из гильдии мастеров. Ты скопировала внешний вид того артефакта. Но для чего?» Улыбка медленно растаяла на лице Нага. Он опять нахмурился. В глазах наместника промелькнула уже знакомая мне эмоция — жалость. «Это из-за потери зверя, да?» «Надо врать. Он и без моего участия накидал кучу вариантов. Почему не воспользоваться?» Я глубоко вздохнула и, не решаясь смотреть ему в глаза, тихо ответила. «Да». Шахрияр на мгновение замер, а потом мягко улыбнулся, снимая с меня невидимый груз. «Хорошо», — сказал он спокойно, коснувшись моего подбородка так, что мне пришлось посмотреть в его глаза. «Ты не должна никого бояться. Я позабочусь о защите своей жены. Никто не посмеет причинить тебе вред. Для рун могу позвать Шайтара, раз ты сама пока не хочешь применять магию. Насчет твоего отца... Я отошлю его в дальнюю провинцию, только скажи». Слова Шаха здорово обнадежили, и впервые за долгое время я почувствовала себя в безопасности. Однако расслабляться не стала. Я тут же кивнула. «Мне эти родители только мешают. Мало того, что надо найти путь домой, так еще от их каких-то диких планов отбиваться. Нет уж». «Значит, так и сделаю. Не знаю, что с тобой произошло. Но такой ты мне нравишься. Все время хочу помочь тебе. Это странно». Видимо, вопрос Нага был риторическим, потому как он резко развернулся и вышел. А через 10 минут вернулся, но уже в компании генерала Шайтара. Рыжий здоровяк с широкой улыбкой и уверенной походкой появился на пороге покоев Шалары. Он быстро наложил руны на все подоконники, внимательно осматривая каждый уголок комнаты. «Теперь твои родственники Шала не посмеют врываться сюда без приглашения», с насмешкой произнес рыжий Наг, отступая к двери. Пусть знает, что здесь охраняют не только стены, но и магия. И ты извини меня за мои слова там, возле лабиринта. Я не должен был. Хватит на сегодня потрясений для моей дорогой жёнушки. Помрачнел Шахрияр, выталкивая своего лучшего друга за порог спальни. Генерал Дюри извиняется? Невиданное событие. Я просто хотел... Здесь тебе хотеть нечего. Отбрил наместник, наконец захлопывая за собой дверь. Я выдохнула с облегчением. Сегодня действительно был тяжёлый день. Неожиданно моей руки мягко коснулась Элейн, появившаяся словно из-под земли. Я вздрогнула, чуть не выронив самострел. «Всё хорошо, госпожа, идёмте». И повела меня в ванную. Заперев оружие в секретере, я позволила себе расслабиться в горячей ванне, чувствуя, как усталость медленно уходит. Вернувшись в комнату, рухнула на кровать, не в силах больше держать себя в тонусе. Тело отказывалось слушаться, а мысли путались в голове. Наконец я закрыла глаза и погрузилась в долгожданный сон. Тем временем... «Али, Али, где ты есть, нахский хрен?» Советник ворвался в покои жены с перекошенным от ярости лицом. Пережитое им унижение подстёгивало к действию. Толкало на решительный шаг, чтобы ненавистные им шиарисы подавились своим высокомерием. Дашала настолько трясло от злости, что он был готов самолично затолкать в глотку Альтаира и его ущербного кузена все их претенциозные планы, которыми они уже порядочно задушили весь совет. «Милый, что такое?» Альени вышла из ванной комнаты практически голая, если не считать наскоро обмотанное вокруг тела полотенце. Нагиня была недовольна. Причина недовольства стала понятна, когда следом за женой советника показался её личный телохранитель. Да не один. Тельман и Майкл были полностью раздеты. Советник поморщился, сообразив, что к чему, но никак не прореагировал, потому как снисходительно относился к развлечениям жены. Он и сам частенько любил в подобных увеселениях принять участие, но обычно прихватывал с собой какую-нибудь горничную, обязательно гордячку, ну или робкую перепуганную мышку. Уж очень любил Дашал смотреть, как маленькую стерву учат уму-разуму, прогибают её волю, а потом она кричит от оргазма. Последнее обязательно. Для этого у Дашала всегда под рукой были специальные капельки, которые даже и святой жрицы делали похотливую подстилку. Чтобы избавиться от навязчивой картинки, где такой подстилкой выступает камеристка его дочери, приглянувшаяся ему, советник тряхнул головой. С удивлением отметил, что телохранители зря времени не теряли. Подошли к его жене и принялись нагло гладить её тело с двух сторон. Альени запрокинула голову от удовольствия, не обращая внимания на съезжающее полотенце. Прерывисто выдохнув, Сейра спросила. «Милый, присоединишься к нам?» Дашал раздражённо пнул ногой кресло. И тут телохранители опомнились, оставляя свою госпожу неудовлетворённой. «Пошли вон!» — приказал вдогонку наместник быстро удаляющимся с вещами в руках стражам. Альени надула губки, подбирая полотенце. «Ну что опять? Ты испортил мне вечер!» «Потом будешь кувыркаться со своими любовниками!» — рыкнул Нак, запуская графин в стену. «Ох!» — вскрикнула Нагиня. «Да что случилось?» «Случилось! Наша дочь окончательно спятила. Кажется, ты была права. Она совсем отбилась от рук. Похоже, роль жены наместника стала нравиться ей». Она точно не собирается доводить дело до конца и избавлять нас от этого ущербного ублюдка. «А её ипостась?» Нервно сглотнула женщина, подбираясь к мужу ближе. «Ты проверил? Это не блеф, чтобы заморочить шиарисов? Она действительно потеряла змея?» «Не знаю», — огрызнулся Дашал, кидая в жену раздражённый взгляд. «Я не успел узнать. Сначала она меня взбесила. А потом вообще достала тот артефакт, которым проклятая человечка убила Шарха Шиариса». «О, богиня!» Альени ужаснулась, прикрывая рот рукой. «Как же? Откуда?» «Я не знаю», — взревел Дашал, сметая со столика вазочку со сладостями и кофейный сервиз. «Чтоб ей провалиться. Альени!» «Да, милый». Дальше нельзя тянуть. Надо проводить ритуал изъятия силы как можно скорее. Но Шахрияр, он же жив. Лорды не пойдут на лобовую конфронтацию с наместником? Пойдут. Надо только заполучить козырь. Когда я явлюсь на совет с ипостасью Василиска и магией Нуара... У них не останется выбора. Сладко улыбнулась Альяни, закончив фразу своего благоверного. И ты станешь императором, а я твоей императрицей. Нагиня бросилась в объятия своего мужа, страстно припадая к его поджатым в гневе губам. Дашал стиснул жену до боли, жадно набрасываясь на предложенное угощение, а потом, довольно скалясь, повалил ее на расчищенный стол, отбрасывая полотенце в сторону. Эйфория от скорого осуществления его матримониальных планов полностью захватила Нага. Этой ночью его жена кричала от наслаждения как никогда. Особенно, когда к ним все-таки присоединились телохранители. Жаль, той сучки рядом нет. Досадливо поморщился Дашал, наслаждаясь сигарой и зрелищем сплетенных тел, кувыркающихся на его кровати. Но ничего, совсем скоро вся империя будет моей. Этому недоноску не победить меня после ритуала изъятия. Он и труп его папочки как были отработкой, так ею и останутся. А с магией хладных духов даже Альтаир не сможет мне противостоять. Весь совет встанет на мою сторону, если хочет жить. Довольный собой, советник вышел, чтобы распорядиться собрать вещи. Надо покинуть столицу раньше, чем Шиарис прикажет сделать это. Я не доставлю ему такое удовольствие. Пусть встречают делегацию бродячих шакалов сами. Нахские выродки! Выругался сквозь зубы Хасис, наблюдая, как мечется его камердинер, выполняя приказ.